Глава 39. Ника. Я словно прячусь от всех проблем в этом сладком забытии. Мне хорошо. Тело такое податливое и мягкое. Почти парю в воздухе. Мне кажется, или в душевой реально туман. Это, наверное, пар. Вода была довольно горячая. Этот пар, как волшебная дымка. Можно представить, что мы все втроем снова в воздухе. Высоко-высоко, над всеми проблемами. Не хочу думать ни о чем плохом. Хочу забыться, наслаждаться. Неожиданно меня словно встряхивает. Это Костя, мой постоянный. Ведь Константин значит постоянный, да? Мой командир воздушного судна. Суровый и серьезный. Суровый. Вижу в глубине его глаз то, что мне совсем не нравится. Он зол на меня. Да, я знаю, что зол. И неужели он хочет причинить мне боль? Сделать со мной что-то плохое? Ведь нет. Почему он не может быть таким же, как Марк? Нежным, ласковым, страстным? О, нет. Он тоже страстный, конечно. Я помню, как он ласкал меня, но если я чувствую, что Марк действительно очарован мной, хочет меня, а Константин, он как будто хочет меня разгадать. Точно. Он не просто мужчина, который жаждет получить от женщины ее тело и душу. Он хочет узнать все тайны, выпытать все секреты. А секреты у меня есть, и раскрывать их я не собираюсь. И еще, почему-то у меня возникает мысль, что Константин не слишком любит женщин. Не в том смысле, что он нетрадиционен, совсем нет. Более чем, он настоящий мужчина. Но женщина для него всего лишь машина для удовольствий, игрушка, в которую можно поиграться и выбросить. Вещь необходимая, но такая, от которой потом можно без сожаления избавиться. Это меня пугает. Больно думать о том, что я для него никто. Ничто. Ничтожество. Почему я думаю об этом? Боже, мне надо совсем о другом думать. Мне надо как-то выбраться отсюда. Сбежать? Вряд ли мне это удастся. Но я должна поторговаться за свою свободу. Возможно, если я им дам то, что они хотят, меня отпустят. Если я подарю им свою невинность, или, может, получив ее, они потеряют бдительность, и мне все-таки удастся ускользнуть, мне бы только выбраться, дальше я придумаю, что делать. Прижимаюсь к могучему торсу моего мучителя, изображая блаженную улыбку, вздыхаю, чтобы грудь моя чуть сильнее выскользнула из полотенца. Костя смотрит на меня, ухмыляется. «Что, не терпится, малышка? Так сильно хочется?» Я молчу, стараясь сохранить выражение лица. Главное, чтобы он не понял, что я боюсь. А я боюсь. И хочу. Очень хочу, чтобы он посмотрел на меня иначе, как на женщину. Красивую, желанную, единственную. Чтобы ласкал меня, забыв обо всем. Красивая грудь, милая. И кожа такая гладкая. И родинка. Раньше не замечал ее. Ты и меня не замечал. Произношу тихо, голос дрожит. «Ошибаешься, сладкая, еще как замечал!» Он открывает дверь и заносит меня в комнату, посреди которой стоит не просто кровать, настоящий монстр. Тут, наверное, человек 5-6 могут спокойно разместиться. Белье белоснежное, и я дрожу, понимая, что мы его сейчас испачкаем. Костя кладет меня с краю, снимает полотенце. Марк устраивается рядом, пристально глядя на товарища. Тот становится на колени, раздвигает мне ноги, рассматривает. Мне стыдно, я понимаю, что краснею, но меня это дико заводит. Чувствую, как моя киска начинает течь. Схлипываю. Так хочется потрогать себя там. Боже, я превращаюсь в какую-то нимфоманку, помешанную на сексе. Я, которая сексом-то еще ни разу не занималась. Похоже, мои пилоты решили это исправить, показать, что такое секс. «Вижу, ты готова, девочка? Что, не терпится распрощаться с девственностью?» Смотрю на него, потом на Марка. «Неужели это произойдет сейчас?» «Нет, я не готова, я...» «Не бойся, кроха, больно только сначала!» Второй пилот улыбается так, словно получил первый приз, наклоняется, касаясь пальцами моей груди, нежно разминая сосок. Я как в тумане, все еще не верю, что это реально, начинаю дрожать. Господи, неужели я и они Они и я. Как это будет? Костя станет моим первым, а Марк будет смотреть? Это же так, так развратно, пошло, неправильно. И так заводит, что из моей дырочки выливается новая порция смазки вместе со стоном, срывающимся из горла. Да, крошка, да, будет хорошо. Марк берет бутончик соска в рот, втягивает и выпускает шумом. А Костя все еще разглядывает мое лоно. Нет, не просто разглядывает, раздвигает складки, раскрывает, словно еще больше обнажая. Целочка, невинная маленькая развратница. Не думал, что такие бывают. Не тяни, капитан, ты не один. Действуй, если решил. Костя ухмыляется, поднимается, глядя мне в глаза. Я могу сделать это так, что боли почти не будет, сладкая. Но тебе придется довериться мне. Ты готова? Готова ли я? О, нет. Маленькая невинная Ника не готова. Ей хочется сбежать, спрятаться, плакать, просить о пощаде. Но это Ника. Есть еще и другая. Вера, та, что пришла на борт их самолета за удовольствием. Та, что хотела получить от них оргазм в туалете. Та, что прятала свои желания под париком и маской. Вера будет делать все, что скажет ей ее горячий пилот. «Вставай на четвереньки, выстави попку. Голову можешь положить на подушку. Расслабься и дыши глубоко». Сильные руки помогают мне принять нужную позу. Вижу Марка, который уже сидит передо мной, надрачивая член одной рукой. Вторая оттягивает мою губу, заставляя облизывать его большой палец. Моя промежность раскрыта, выставлена на показ. Мурашки бегут по коже, влажные складки холодит воздух. И тут же я чувствую горячие губы и язык, увлажняющий мою дырочку еще больше. «Режим взлетный, держать рут!» Не очень понимая, о чем он, вижу довольную ухмылку Марка. «Режим взлетный в норме, рут держу!» Я чувствую, как горячая головка касается складок. «Скорость!» 120, 140, 160. Член того, кто сзади, двигается по моим складочкам. Сначала медленно, потом быстрее. Слышу, как дыхание Кости сбивается. 200, 220, 240. Головка входит внутрь. Чувствую, как внутри все натягивается. И я стараюсь отодвинуться, но руки Марка и Кости на моих бедрах не дают мне двигаться. Приподнимаюсь на локтях и испуганно смотрю на него. «Рубеж!» – комментирует командир. Костя проводит пальцами по моей попке, напрягаясь всем телом, боясь того, что будет дальше. Ладонь капитана ложится на мой клитор, делает несколько умелых взмахов, пуская по венам острый, но приятный ток. Облизываю губы и немного расслабляюсь. В этот момент Костя делает резкий выпад. Меня пронзает обжигающая молния боли, и громкий крик, который я слышу. Мой крик. «Продолжаем взлет!» Забываю, как дышать. Бьюсь и трепещу, умоляя отпустить. Но четыре мужские руки оказываются сильнее. Горячий, слишком огромный для моей ноющей дырочки стояк проталкивается глубже, словно режет меня пополам. 260, 280, подъем! О боже, он вошел до упора. Он весь во мне. Я не могу дышать. Это слишком. Он огромный, его много. Он распирает, раздирает меня. Горячий, гладкий, тяжелый. Сжимая руками белоснежную простынь. Дышу глубоко и часто. Костя замирает, не двигаясь, позволяя мне привыкнуть. Лицо Марка оказывается рядом с моим. Он смотрит на мое перекошенное от боли и странного желания лицо восхищенно, словно пытается запомнить. «Безопасное. 10 метров. Шасси убрать!» Движение члена назад, мой дикий стон. Порочные, хлюпающие звуки. Боль и... О боже, что-то тягучее, перечное разливается по всему телу. И снова Костя проталкивается в меня, еще глубже. Быстрый толчок, боль притухает. Притупляется, жгучее, томное заполняет низ живота. «Закрылки ноль!» Марк улыбается так, словно выиграл $1 000 000 в лотерее. Я наполнена до отказа, растянута, прижата к горячему мужскому телу. «Режим номинал!» Мой пилот дышит тяжело. Ему тоже непросто дается этот взлет. Кажется, он сдерживается из последних сил. Противоречивые чувства не дают дышать. Резкая боль все еще эхом отдается в теле. Но теперь она не чистая, а будто острым соусом приправлена. И этот соус распаляет, развращает, заставляет сойти с ума и желать продолжения. «Ну что, малыш, полетели?» Слышу низкий, чувственный шепот командира, от которого лона трепещет, наполняясь влагой. «Да». Задерживаю дыхание, готовясь к чему-то совершенно для меня новому.